Сад. Начало. Сад принадлежал старинному роду Накамура. В прежние времена они держали при почтовой станции гостиницу для проезжающих чиновников. Первые 10 лет после реставрации Мэйдзи сад еще сохранял ухоженный вид. Пруд в форме тыквы-горлянки был прозрачным, с насыпного холма изящно склоняла ветви сосна. Нетронутыми оставались беседки, приют летящего журавля, павильон чистого сердца. Пенные струи водопада низвергались в пруд с уступа, поднимавшейся за ним горы. Каменный фонарь, имя которому дала во время своего визита сама принцесса Кадзу, стоял подле разраставшихся год от года кустов дикой желтой розы. Сноска. Принцесса Кадзу, 1846-1877, дочь императора Нинко и жена предпоследнего сёгуна Токугавы Иемоти. И все же мало-помалу возникало ощущение, что сад заброшен. Особенно отчетливо это проявлялось весной, когда кроны деревьев в саду и за его пределами покрывались юной листвой. Казалось, что к изысканному рукотворному ландшафту подступает иная, пугающая в своей необузданности варварская сила. Прежний глава семьи Накамура, грубоватый старик, отошел от дел и теперь наслаждался досугом, проводя дни возле жаровни Катацу, у выходящего в сад окна в главном доме. Там он играл в го или карты Ханафуда со своей старой женой, чью голову поразила парша, и нередко впадал в ярость, если жена несколько раз подряд побеждала. Старший сын, возглавивший семью вместо отца, женился на кузине. Молодые жили в отдельной тесной пристройке, соединенной с основным домом крытой галереей. Новый глава семьи писал стихи под псевдонимом Бунсицу и отличался до того отвратительным характером, что его побаивались не только младшие братья и слабая здоровьем жена, но и собственный отец. Только нищенствующий поэт Сейгэцу, облюбовавший эту почтовую станцию, захаживал к нему в гости. Сноска. Иноуэ Сейгэцу, 1822-1877. Историческое лицо, странствующий поэт, мастер хайку. По большей части странствовал в местности Инадани, на юге префектуры Нагано. Как ни странно, Сейгэцу был единственным, кого старший сын привечал. Наливал ему саке и усаживал писать стихи. Сохранились сложенные ими ренга. Цветов аромат дольше витает в горах. Голос кукушки. Бунсицу. Порою в чаще ветвей пенный мелькнет водопад. Сейгэцу. Кроме старшего, в семье было еще два сына. Средний женился на дочери родственника, торговца зерном, который принял его в семью. Младший работал на большой фабрике по производству саке в соседнем городе, километрах в 20. Они, будто сговорившись, крайне редко навещали отчий дом. Младший жил далеко и давно не ладил со старшим братом, нынешним главой семьи, а средний вел разгульную жизнь и почти не появлялся даже у родителей жены. В течение следующих 2-3 лет сад постепенно приходил в упадок. Пруд стало затягивать тиной, некоторые растения засохли. Одним жарким засушливым летом старый хозяин умер от апоплексического удара. За несколько дней до внезапной смерти он пил рисовую водку сё-тю и вдруг увидел вельможу в белом, который то входил в павильон чистого сердца по другую сторону пруда, то выходил оттуда. Справедливости ради надо сказать, что видение это явилось среди бела дня. На следующий год, в конце весны, средний сын украл деньги у тести с тещей и сбежал с гулящей девицей. Жена старшего той же осенью родила недоношенного мальчика. После смерти отца старший сын перебрался в основной дом к матери. Пристройку, где он жил прежде, снял директор местной начальной школы. Тот был приверженцем Фукудзавы Юкити с его территорией утилитаризма и в какой-то момент убедил главу семьи посадить в саду фруктовые деревья. С тех пор, едва наступала весна, среди знакомых ив и сосен распускались пышные шапки разных оттенков — персики, абрикосы, сливы. Директор школы, гуляя иногда с хозяином по обновленному фруктовому саду, убеждал: «Вы и цветами здесь любоваться можете. Вот что значит совместить приятное с полезным». Однако насыпной холм, пруд и беседки все больше приходили в упадок. Кроме самой природы, на них теперь ополчился и человек. Осенью в горах за садом вспыхнул пожар, какого давно не видели. С тех пор иссяк водопад над прудом. Потом с первым снегом занемог хозяин дома. Врач сказал, что это чахотка, или, как говорят нынче, туберкулез. Больной то лежал в постели, то снова поднимался на ноги, но так или иначе характер у него становился хуже и хуже. Когда в первый день Нового года к нему заехал повидаться младший из братьев, случилась ссора, в результате которой старший запустил в гости жаровни. Тот уехал и больше не вернулся, даже на похороны брата, умершего почти через год в своей постели под москитной сеткой, на руках у жены. Лягушки квакают. «А как там Сэйгэцу?» — были его последние слова. Однако поэт, быть может, присытившись местными пейзажами, давно уже не приходил за подаянием. Младший из братьев после годичного траура женился на самой юной из хозяйских дочерей. Директора школы, снимавшего пристройку, как раз перевели в другое место, и новобрачные переехали в освободившееся жилище. Там появились черные лакированные комоды, красно-белые свадебные украшения. Но вскоре в главном доме заболела жена старшего брата тем же, чем ранее муж. Их единственный сын, Рен-Ити, уже лишившийся отца, после того, как у матери открылось кровохарканье, стал спать в комнате у бабки. Та перед сном всегда повязывала голову полотенцем, но ночью на запах парши приходили крысы. И если старуха о полотенце забывала, кусали ее за голову. К исходу года умерла и мать Рен-Ити, сгорела, как масляная лампада. А на следующий день после похорон из-за сильного снегопада рухнул приют летящего журавля, стоявший у подножья насыпного холма. К тому моменту, как вновь наступила весна, о прежнем ландшафте напоминала лишь соломенная крыша павильона чистого сердца, возвышавшаяся подле мутного пруда. В остальном зеленеющий сад превратился в бесформенные заросли. Середина. Через 10 лет после побега, одним пасмурным снежным вечером, в отчий дом вернулся средний брат. Отчий? К тому моменту дом принадлежал младшему. Тот не выказал ни особенного недовольства, ни особенной радости, но принял непутевого брата, как ни в чем не бывало. С тех пор средний брат, измученный дурной болезнью, проводил дни лежа перед жаровней Кататсу в одной из комнат главного дома, там, где стоял большой буддийский алтарь с поминальными табличками отца и старшего брата. Впрочем, он нарочно затворил дверцы, чтобы их не видеть. С матерью, младшим братом и его супругой он почти не общался, лишь 3 раза в день садился с ними за стол. Только сирота Рен-Ити иногда приходил к нему в комнату поиграть, и дядя рисовал ему на грифельной доске горы и корабли, а иногда неуверенным почерком писал слова старинной песенки: «Остров Мукадзима, сакура в цвету, девушка из чайной, выходи гулять. Между тем снова наступила весна. Среди разросшихся кустов и трав в саду зацвели чахлые персики и абрикосы. Очертания павильона чистого сердца отражались в тусклом зеркале пруда. Средний брат по-прежнему целыми днями напролет сидел взаперти в комнате с алтарем. Однажды он услышал тихие звуки семисена, а с ними и обрывки песни. «Господин наш Йосиэ, родич Мацумота, на битву при Сува с пушками вышел». Сноска. Здесь и далее песенки имеют отношение к событиям, непосредственно предшествовавшим реставрации Мэйдзи. Противостоянию сторонников власти сёгуна и сторонников власти императора, то есть старого уклада и нового, что является лейтмотивом рассказа. Средний брат, продолжая лежать, приподнял голову, вероятно, это в чайной комнате играла и пела мать. «Воин храбрейший в блестящих доспехах в час на рассвете выступил смело». Она напевала куплеты с лубочных картинок «Оцуэ», видимо, внуку, но этой песни, популярной лет 20-30 назад, ее сварливого мужа выучила когда-то куртизанка Ойран. «Выстрелом сраженный, лег он в тою хасе, жизнь недолговечна, как роса, и стает, только остается для потомков память». У среднего брата странно блеснули глаза на заросшем щетиной лице. Через пару дней младший обнаружил его копающим землю у подножья насыпного холма, заросшего лопухом. Уже успев запыхаться, он неумело махал мотыгой. Выглядел он забавно, но увлечен был явно не на шутку. «Ты что делаешь, братец?» — окликнул его сзади младший, прикуривая сигарету. «Я-то?» — средний посмотрел сквозь него невидящим взглядом. «Ручей хочу выкопать». «Зачем это?» «Хочу сделать все, как было». Младший усмехнулся и более ни о чем не спрашивал. Каждый день средний брат, вооружившись мотыгой, с энтузиазмом рыл ручей. Приходилось нелегко, из-за слабого здоровья он быстро уставал. Да и работа была непривычной, поэтому вечно что-нибудь приключалось. То мозоль натрет, то ноготь сломает. Иногда он бросал мотыгу и валился на землю, будто мертвый. Под палящими лучами солнца от цветов и свежей листвы вокруг шел горячий пар. Полежав несколько минут, упрямец, пошатываясь, поднимался на ноги и, стиснув зубы, вновь брался за мотыгу. Однако шли дни, а никаких заметных изменений в саду не появлялось. Пруд по-прежнему был затянут тиной, вокруг бушевал сорный кустарник. После того, как отцвели фруктовые деревья, сад стал казаться еще более неухоженным, чем раньше. Тем не менее, никто в семье, ни молодые, ни старики, помогать не спешили. Младшего брата захватила мечта разбогатеть, и он с головой погрузился в изучение цен на рис и шелковичных червей. Супруга его по-женски брезговала средним братом с его болезнью. Мать опасалась, как бы работа не пошла ему во вред. Но он не сдавался и, шаг за шагом, не обращая внимания ни на чужие слова, ни на саму природу, продолжал преображать сад. Однажды утром, выйдя из дому после дождя, он увидел Ренити, раскладывающего камни вдоль ручья, над которым нависали листья лопуха. «Дядя!» — обрадовался мальчик, подняв глаза. «Можно я с сегодняшнего дня буду тебе помогать?» «Конечно, помогай». Лицо среднего брата впервые за долгое время озарилось улыбкой. С тех пор Рэнь-Ити работал вместе с ним, никуда не отлучаясь. Дядя, чтобы подбодрить племянника, всякий раз, когда усаживался под деревом передохнуть, рассказывал про диковинки, которых Рэнь-Ити никогда не видел. Про море, про Токио, про железную дорогу. Мальчик, грызя маринованную сливу, завороженно ловил каждое его слово. Сезон дождей в тот год выдался необычно сухим, но стареющий инвалид, И юный мальчик, работая под жарким солнцем среди поднимавшихся от травы испарений, не унывали. Очищали пруд, рубили деревья, постепенно распространяя свои усилия все дальше и дальше. Увы, если с силами внешними они как-то справлялись, то внутренний противник был куда коварнее. Средний брат видел прежний сад в целом мысленным взором, будто во сне. Однако, когда дело доходило до вещей конкретных, как были расположены деревья, где проходили дорожки, память его подводила. Иногда в разгар работы он вдруг замирал, опершись на мотыгу, и с задумчивым видом озирался по сторонам. «Ты чего?» — непременно спрашивал Рэнь-Ити, с беспокойством вглядываясь дяде в лицо. «Как оно было раньше?» — бормотал тот себе под нос, утирая пот со лба и с растерянным видом расхаживая кругом. «Вроде клен здесь не рос». Рэнь-Ити, не зная, что делать, давил перепачканными руками муравьев. Но и на этом внутренний противник не угомонился. К середине лета у среднего брата, быть может, из-за переутомления, стали путаться мысли. Не раз он закапывал едва откопанную часть водоема или выкорчевывал сосну, тут же сажал на ее место другую. Рэнь-Ити особенно рассердился, когда дядя срубил на берегу ивы, чтобы сделать из них колышки. «Мы же только что их посадили!» — упрекнул он старика. «Да, я уж совсем ничего не помню». Тот уныло уставился в пруд, на поверхности которого играли солнечные блики. Тем не менее, к осени очертания сада начали проступать сквозь буйство трав и деревьев. Конечно, теперь в нем уже не было приюта летящего журавля, и струи водопада не стекали в пруд. От замысла известного мастера, который с безупречным вкусом спланировал ландшафт, почти ничего не осталось. Тем не менее, это был сад. В пруду, снова чистым и прозрачным, отражался конус насыпного холма. Сосна вновь живописно раскинула ветви перед павильоном чистого сердца. Однако едва работа была закончена, приступ болезни приковал среднего брата к постели. Жар не спадал. Каждый сустав в теле ломило. «Все потому, что ты перетрудился», — раз за разом упрекала его мать, сидя у изголовья. Тем не менее, он был счастлив. Конечно, еще многое в саду, взять хоть те же беседки, хотелось поправить. Но ничего не поделаешь. Главное, его усилия принесли плоды, и он был доволен результатом. 10 лет лишений научили его смирению, и смирение его спасало. К концу осени средний сын тихо и незаметно скончался. Первым обнаружил его Рэнь-Ити и с криком прибежал в пристройку к родственникам. Вскоре перепуганная семья собралась вокруг покойника. «Смотри-ка, брат будто улыбается», — повернулся к матери, младший из братьев. «А алтарь-то сегодня открыл», — заметила его жена, не глядя на тело. После похорон дядя Рэнь-Ити стал часто засиживаться один в павильоне чистого сердца, потерянно глядя на пруд и деревья с облетевшими листьями. Конец. Сад принадлежал старинному роду Накамура. В прежние времена они держали при почтовой станции гостиницу для проезжающих чиновников. Однако через 10 лет после восстановления сада и его, и семейный особняк снесли, чтобы на их месте построить железнодорожную станцию с маленьким ресторанчиком напротив. К тому моменту никого из Накамура в доме уже не осталось. Мать семейства, конечно, давно отошла в мир иной. Младший из братьев, в конце концов разорившись, по слухам, уехал в Осаку. День за днем поезда прибывали на станцию и отправлялись дальше. Внутри здания за большим столом сидел молодой начальник. Когда, что случалось нередко, выдавалась свободная минутка, он смотрел на голубеющие вдали горы и беседовал с работниками, местными уроженцами. Но семью Накамура они не упоминали. Никто и думать не думал о том, что когда-то на этом месте был дом, насыпной холм, беседки в саду. Что же до Рэнь-Ити, то он отправился учиться живописи. Студия западного искусства находилась в токийском районе Акасака. Свет из мансардного окна, запах масляных красок, натурщица с традиционной для юных девушек прической мамаваре, ничто здесь не напоминало его родной дом. Но, держа в руке кисть, он порой видел перед собой лицо одинокого старика. Тот улыбался, как бы говоря ему, уставшему от ежедневных трудов: «Ты всегда помогал мне, когда был ребенком. А теперь я помогу тебе». Рэнь-Ити по-прежнему живет в бедности, но продолжает рисовать изо дня в день. О младшем из трех братьев давно ничего не слышно. Июнь 1922 года.